Глава 15. Лучший способ отвлечься от чего-то – переключиться на что-то другое. Я решила переключиться на дрова, раз уж дровяник вырос на моем пути. Но даже загружая в таз поленья, а затем перетаскивая их на крыльцо и складывая вдоль стены, не получалось не думать о том, что рассказал Морейн. «Я источник магии. Надо же! Расскажи мне, кто об этом, еще пару месяцев назад. Я бы только рассмеялась. Но сейчас мне и в голову не пришло усомниться. Магия объясняла все странности, случившиеся за последние дни. И не только. Я словно бы всегда это знала, где-то в глубине души. Не зря и сказка об источнике магии была моей самой любимой. И все-таки, неужели магия и правда существует? На самом деле, надо будет попросить Морейна показать мне что-то, какое-нибудь волшебство, когда ему станет лучше, разумеется, и чтобы без всех этих дурацких поцелуев, а то знаю я его. «Ох, Оливия, мне так плохо, поцелуй меня!» Искривив губы, противным голосом пропищала я и скорчила гримасу. Тут же обернулась на крыльцо, которое, к счастью, было пустым. Еще не хватало, чтобы Морейн услышал или увидел. Я себя не узнавала. Меня захлестывали эмоции. Яркие, сильные, свободные. Куда подевалась испуганная Оливия, контролирующая не только каждое слово, но каждый оттенок мимики? Не так и долго я живу новой жизнью, а уже переменилась до неузнаваемости. Стоило лишь вырваться из оков ненавистного брака, как природа взяла свое. Такими темпами, глядишь, и смеяться снова начну. Я сложила к стене последнее поленье, нагнулась, чтобы поднять таз, и в этот момент дверь открылась, стукнув меня по голове. С губ, раньше, чем сумела его удержать, сорвалось бранное слово. Мысленно ругая себя за несдержанность, разогнулась и наткнулась на удивленный взгляд. Кое-кто явно не ожидал услышать подобного и теперь смотрел на меня во все глаза. Прежняя Оливия смутилась бы и начала извиняться, а новая рассердилась. «Тебя не учили смотреть, куда идешь?» — выдала я все еще остолбенело стоявшему Морейну. «И дверь осторожнее надо открывать». Тут мой взгляд упал на ларь, и я вспомнила еще одну промашку своего жильца. «А крышку надо закрывать. Продуктов и так мало, а ты оставил еду мышам». Яркие эмоции, раскрашенные раздражением, полетели на волю. «Прости, я забыл». Морейн опешил, явно не ожидая такого натиска, и даже слегка покраснел. «А вот тебе эмоции», — мстительно подумала я и добавила уже вслух. «Ты зачем дверь открыл? Дом выстудишь?» Морейн послушно шагнул за порог и закрыл дверь за спиной. Холод тут же проник под легкую рубаху. Мак обхватил себя руками, заставив меня вздохнуть. «Ну за что мне это?» «Я хотел спросить, может, тебе помочь, Оливия?» И смотрит, как щенок нашкодивший. Мол, не ругай меня, добрая хозяйка. Я не купилась, но раздражение уже выплеснулось, исчезнув без следа. Да и чего так рассердилась? Он ведь не мог меня видеть через дверь. И стукнул нечаянно. А желание помочь — это хорошо. Это надо поощрять. К тяжелому труду гостя пока не приставишь. Вон колышется на ветру, как былинка. Но мыслей у меня и так было немало. «Ты посуду помыл?» — строго спросила я. Морейн кивнул, удивив. «Хм, не ожидала, что он такой хозяйственный». «Тогда...» — я окинула взглядом дрова, выстроившиеся у стены, почти мне по колено. «Надо же!» — и не заметила, что столько натаскала. Потом посмотрела на Морейна, который так и стоял, потирая плечи ладонями. Явно мерз, но не уходил, ждал моих распоряжений. «Ну и чем ты можешь мне помочь?» Вариантов я не видела, по крайней мере, пока к нему не вернулись силы, потому что мужскую силу я найду, где применить. Взгляд наткнулся на продуктовый ларь. «Тогда подумай, что приготовить на ужин. С завтраком у тебя вышло неплохо». На большую похвалу Я была неспособна. Еще помнила его мнение о моей ужасной стряпне, но и отрицать не могла, что Морейн готовит намного вкуснее моего. Хорошо, он просиял и с явным облегчением потянул на себя дверную ручку. Но я уже была доброй. Постоялец больше не раздражал своей самоуверенностью и не лез целоваться. К тому же помыл посуду, к чему я не питала большой любви. Приготовил мне вкусный завтрак, а еще предлагал помощь. Мне тоже захотелось сделать ему приятное. «Хочешь помыться?» — спросила его уже в спину, думая, что ему пары ведер точно хватит. А может, и одного. Волосы-то короткие. Морейн обернулся так быстро, что пришлось ухватиться за дверь, иначе не устоял бы на ногах. «Ты растопила баню?» На лице отразилась целая гамма эмоций. Удивление, радость, предвкушение. А вот я растерялась. Даже и не вспомнила, что в Дубках есть баня. Точнее, помнила, но мне и в голову не пришло, что ее можно растопить и там вымыться. Чересчур трудоемкий процесс для одной меня. Нет, я слишком удивилась, и Морейн все понял сам. Мне даже стало жалко, что я его так расстроила. Я не умею топить баню. Точнее, я никогда этого не делала. Пришлось покаяться и пообещать. В следующий раз обязательно. Судя по всему, эта идея ему понравилась, потому что он предложил. «А давай завтра?» «Как завтра?» «Я не могу. Теперь уже мне пришлось идти на попятный». «Почему?» Левая бровь поползла вверх, выражая скепсис. «Ты завтра занята? Может, на прием во дворец едешь?» «Дурак!» — снова рассердилась я. «Ох уж эти его насмешки!» «Бесит!» «Но все же объяснила. Я не умею топить баню, а ты еще слишком слаб». «Почему ты так решила?» Теперь уже обиделся Морейн. «Я почти восстановился. Сегодня приготовлю тебе отличный ужин, а завтра затоплю баню. И ты, наконец, сможешь нормально вымыться». Он окинул меня говорящим взглядом и ушел в дом. А я застыла. «Это он что, обозвал меня грязнулей?» Но прежнее раздражение не желало вспыхивать. Искра потухла. Наоборот, внутри росла почти детская радость. «Баня! Завтра он затопит баню, и я, наконец, смогу нормально вымыться». Вечер прошел в приподнятом настроении. К тому же я наблюдала за Морейном и заметила, что он чувствует себя лучше, чем утром. Напрашивающийся вывод мне не очень нравился. Я долго тянула и спросила, уже когда мы легли, потушив свечу. Мой гость не ворочался на своей лежанке. Дышал ровно, но все равно я чувствовала, что он не спит. «Тебе стало лучше?» — наконец задала вопрос. Морейн ответил после некоторого молчания. «Да». «Это из-за моих эмоций?» «Да», — прозвучало после еще более длительного молчания. «То есть тебе не нужны поцелуи, чтобы забирать мои эмоции?» Я старалась сдерживаться, но даже приглушенный голос звенел от негодования. В темноте комнаты это было еще более заметно. «Подожди, Оливия, ты все не так поняла». Морейн резко повернулся на лежанке. Раздался глухой звук удара и сдавленное ругательство. «Надеюсь, головой стукнулся? Так тебе и надо, обманщику». И как же я должна была понять? Я постаралась, чтобы мой голос сочился ядом. «То есть ты лез ко мне целоваться исключительно с благими намерениями и вовсе не собирался воспользоваться ситуацией?» Разозленная, я тоже села на лежанке. Так ругаться было намного удобнее. И чего так долго тянуло? Надо было сразу все ему высказать, как только поняла, что постоялец лукавил. «Да нет же, Оливия, все было не так». Морейн несколько раз пытался вставить свои возражения в мой эмоциональный монолог, но получалось не очень. «Позволь мне объяснить». «Объясняй», — наконец милостиво разрешила я, устраиваясь поудобнее и прислоняясь к теплому печному боку. «Чтобы получать силу от источника, мне действительно не нужен тактильный контакт». Я почувствовала, как злость заполняет меня вместе с воздухом. Видимо, Морейн это тоже почувствовал, потому что быстро добавил. Но это не всегда срабатывает. Только когда я нахожусь близко к тебе, а ты испытываешь очень сильные эмоции. Вот, например, как сейчас. Ты злишься и вместе со злостью передаешь мне силу, но очень мало, буквально по капле. При контакте я получаю намного больше и сразу. А обязательно целоваться. Нельзя просто за руку подержать. Можно. Я почти увидела, как он пожал плечами. Но тут, опять же, вопрос в объеме и скорости заполнения моего резерва. Скажем так, держаться за руки нам пришлось бы намного дольше. А в ситуации, когда на нас напали волки, лишнего времени не было, поэтому я попросил поцеловать меня. Ну да, попросил. Ага, потребовал. Хотя в тот момент мне казалось, что он бредит. Да и думала я о приближающейся смерти, потому и согласилась. Был у меня еще один вопрос, не дававший покоя. Вот только задать его было страшно. Мне очень хотелось узнать, могу ли я сама магичить. Вдруг я не только источник, но и могущественная волшебница. И тоже могу сносить горы и осушать озера движением брови. Ну, или чем они там двигают. Но за весь разговор Морейн ни разу не упомянул о такой возможности. Поэтому я боялась спрашивать. Лучше не буду. Ну его. Пусть сам поколдует, а я потом тихонько повторю, когда Морейна рядом не будет. Чтобы не смеялся, если не получится. С этой мыслью я и заснула. А проснулась опять от потрясающего запаха, наполнившего кухню. С удовольствием потянулась, отмечая, что вновь проснулась позже обыкновенного. Видимо, где-то глубоко в душе я сочла Морейна надежным. Вот и переложила на него свои обязанности. По крайней мере, некоторые. По доскам прошлепали босые ноги, и из-за печи высунулась голова Морейна. Настроение у него было преотличное. Это я поняла еще до первых слов. «Проснулась Соня?» — спросил он с улыбкой. «Тогда идем завтракать». И снова исчез из поля зрения. А я начала выбираться из теплой постели. Уж очень интересно было, что там у него так вкусно пахнет. Когда я, умытая, с переплетенной косой, сидела за столом, Морейн достал из печи сковородку и поставил ее на плиту. Металл зазвенел о металл. На дне что-то громко скворчало. А потрясающий аромат стал еще сильнее, наполнил кухню, мои легкие, и заставил меня исходить слюной. «Ты там долго еще?» — капризно спросила я. Из-за спины Морейна было не видно, что он делает со сковородкой. Мое терпение подходило к концу. Голод требовал решительных действий. К счастью, моя цивилизованная часть пока побеждала, и я только нетерпеливо постукивала ногтями по столешнице. Наконец Морейн закончил возиться у печи и с видом фокусника поставил сковородку посередине стола. Я нетерпеливо приподнялась, чтобы рассмотреть ее содержимое. Пахло безумно вкусно. По форме было похоже на пирог, разрезанный на куски. Но вот цвет оказался неожиданным. Морейн положил по куску в миске и поставил одну передо мной. «Что это?» Я подняла взгляд на Морейна. После двух попыток меня отравить в доме заловок, я не спешила пить или есть что-то необычное. Он подхватил свой кусок, перекинул из руки в руку, подул и откусил краешек. Еда явно была слишком горячей. Морейн шумно втягивал воздух, чтобы хоть как-то остудить ее. Глядя, как он бесстрашно поглощает пищу, я тоже отломила краешек медной ложкой и положила в рот. Если это и пирог, то очень необычный, но вкусный. «Что это?» — спросила снова. «Нравится?» — Морейн белозубо усмехнулся. От его куска осталось меньше половины. Я кивнула, бросила ложку и последовала примеру своего гостя. Взяла кусок в руку и начала откусывать сразу от него. Мы не в столовой графского дома, в конце концов. Можно быть проще. И лишь когда, доев первый кусок, я потянулась за вторым прямо рукой из сковородки. Морейн пояснил, Хотел приготовить мясной хлеб, но из-за ограниченного набора продуктов пришлось импровизировать. И что это в итоге? Давай называть это вкусным и полезным завтраком с сушеным мясом, фасолью и грибами, — предложил он. Я согласилась. Мне нравился такой подход. А после завтрака мы отправились топить баню.